Фонарик-брелок. Такаси, держась за все, что попадалось на пути, добрел до полки, напротив окон. Сгреб фонарик. Нажал на кнопку. Фонарик послушно выдал светлый кружок на полу. А ведь и машины могут завестись, в таком случае, пришла мысль. Весьма бодрящая мысль. Такаси, снова подражая орангутангу, то есть цепляясь руками за предметы и стены, как Тарзан за ветки, вернулся к раковине. «Надеюсь, это не техническое», — подумал Такаси, смотря на бегущую воду. «Да в принципе, уже плевать. Холодная вода действовала просто офигительно. Боль потускнела, дергать перестала». Такаси принялся осторожно промывать рану, благо и кусок мыла тут нашелся. «У, сука!» Парень жахнул кулаком по шкафу. Это он коснулся в ране какой-то черной штуки. Боль была такая, словно на кол посадили, до самого затылка прострелило. Но это определенно было что-то чужеродное. Надо вытаскивать. Парень увидел на столе плоскогубцы. Дотянулся, подгреб их к себе. Подумав, помыл их, с мылом. Так себе обеззараживание. Но определенно лучше, чем ничего. «Привет», Сайка радостно улыбаясь, вышла навстречу и поклонилась. «Заходи, мы уже тебя заждались. Здравствуй», тепло улыбнулся Такаси. И замер, не успев поклониться в ответ. Вслед за девушкой на Ингаву вышел незнакомый и такой брутально выглядевший мужик. Он по-хозяйски обнял Сайка за талию. «Такаси». Мужчина был тоже рад. «Давно тебя не было». «Да», ответил парень, смотря во все глаза. «Давно. Слишком». Он оглядел себя. «Какая-то форма. На руках перчатки без пальцев, кевларовые щитки, броник, наколенники. Под правой рукой короткий автомат, АКСУ. Интересно, кота?» Раздался радостный голос. Парень обернулся и увидел подбегающую Элис, и удивленно вскинул брови. Бежала девушка тяжело, потому как ей мешало огромное пузо. А еще прямо за ним обнаружился кота. Какой-то, взрослый что ли? Он, улыбаясь, нежно поцеловал Элис и нагнулся к ее животу. «С утра толкается», — с гордостью сообщила девушка. «Чувствует, что папа едет». Кота держал в руках СВД. И Такаси заметил на его плече русский триколор. «Что за херня?» Такаси огляделся. Одноэтажные строения, в японском стиле. Но невдалеке он увидел характерную асфальтированную площадку, расчерченную белыми полосами на квадраты. «Такаси». Парень повернул голову. По дорожке к нему шла Сая, в зеленой форме, белой блузке. Уверенный взгляд, через очки с тонкой оправой, походка женщины, которая прекрасно знает, что на ее ножке, обтянутые телесными колготками и на попку, подчеркнутую вроде бы уставной, но ловко ушитой юбочкой, сейчас роняя слюни, пялится туева хуча половозрелых мужиков. Этакая мисс Армия, и при этом на поясном ремне этой красотки, под правой рукой висел вполне себе нормальный ствол, а еще на плечах девушки, на солнце поблескивали, звезды. «Ну и долго тебя ждать», — заявила Сая. «Отец приказал что? Как прибудешь, немедленно к нему. А ты чего тут прохлаждаешься? А привет, Сайка». Мечница с достоинством склонила голову. Мужчина рядом с ней только усмехнулся. «Иди», — сказал он Такаси. «Что-то от тебя полковнику Такаги сильно надо. Потом зайдешь, на пару чашек». И заговорщицки так подмигнул. Такаси медленно кивнул. Он посмотрел на коту, который что-то мурлыкал, обращаясь к животу Элис. «Ая приедет завтра», — услышал Такаси. «Она опять на своих фермах». Парень помотал головой и пошел следом за Саей. «Такаси». Томный бархатистый голос. Сидзука, тоже в военной форме, но капитана медслужбы. Светлые волосы убраны в строгий пучок. И даже форма не так, как у Саи, более. Точнее, менее обработана в сторону увеличения мощности излучения. Да этой женщине и не надо. И так все используют малейший повод, чтобы просто поговорить. Что? Такаси, зайдешь ко мне. Потом, буквально пропела капитан Марикова. Она так призывно улыбнулась и пошла дальше, покачивая бедрами. Такаси, злобно прошипела Сая. Я не поняла, что у тебя с ней, а что такое? Недоумевающе спросил парень. Тебе что, меня одной не хватает? Девушка сверкнула глазами. Такаси прифигел от такого наезда. Кабель. Припечатала девушка и подсокала дальше по дорожке, задрав подбородок. «Да что за херня тут творится?» «Такаси», — раздался знакомый голос. Парень обернулся и увидел. Хисаши. Друг стоял тоже в форме, но не полевой, а повседневной. Русской форме. Майор отметил Такаси. «Такаси, Ты когда приехал? Хисаши протянул руку. И когда Такаси в прострации поднял свою, Хисаши дернул за нее Такаси к себе и облапил. Как съездил? Спросил Хисаши, отстраняясь. Такаси же круглыми глазами смотрел на... Он же... Умер. Такаси, мягко сказал Хисаши. Надеюсь, ты не зажмешь, как обычно, свой день рождения. Смотри, мы с Рэй обидимся. Какой в пень, день рождения? Ну давай, не буду задерживать, сказал Хисаши. А то Такагисутра уже рвет и мечет, требуя к себе майора Камура. Хисаши улыбнулся и ушел. Такаси проводил его взглядом. Посмотрел вокруг. Где я, блять? Камура-сан, откозырял проходящий мимо лейтенант. Сатору. Такаси, тяжело дыша, вынырнул из липких объятий сна. Ну пиздец, пробормотал он. Шифер весело шурша. Парень провел по лицу, вытирая пот, и бросил взгляд на ногу. Она была перебинтована и, к счастью, на белой тряпке было только несколько темных пятнышек. А может, просто кровь кончилась. Вода все еще лилась. Ну да, закрыть ее сил уже не было. Такаси неловко встал. Больно, но терпимо. Не побегаешь, но идти можно. И нужно, вспомнил Такаси свой кошмар. Парень взял штаны и похромал к раковине. На столе рядом с ней валялись плоскогубцы, с все еще зажатой в ней злополучной щепкой. Такаси вспомнил, как вытаскивал ее и скривился. Так, первая аптека или аптечка. Кстати, тут же тачки стояли, надо пошукать, думал Такаси, застирывая штаны. И, может, удастся завести какую. Ну а вдруг, на колесах бы сейчас было весьма. Со штанов под струей воды потекла натуральная чернота. Такаси поднял их, встряхнул. Надо полностью стирать. Раз пошел по этой стезе, надо соответствовать. А то явлюсь-ка. Такаси криво усмехнулся. К господину в грязных подштанниках. Просто образец правильного воспитания. Постирав штаны, Такаси повесил их на дверцу шкафа и, стащив куртку с майкой, принялся умываться по пояс. Проделав банные процедуры, Такаси вытерся остатком ветоши и оделся, а потом огляделся вокруг. Вчера он тут, в припадке бешенства, навел шухер. Такаси провел обыск, как положено, по часовой стрелке, слева направо, и нашел небольшую сумку с характерным красным крестиком. Теперь вспомнить бы, что такое антибиотики, думал Такаси, сидя у стола, на которой лежала открытая аптечка. Парень вывалил ее содержимое на стол и наморщил лоб. Блестящие блистеры с таблетками. Коробочки с ними же. Такаси отложил те, которые узнал. Кучка препаратов поделилась пополам. Такаси почесал лоб. Вот почему на таблетках не пишется: если вас ранили, жрите вот это. Парень взял одну из коробочек, другую. Пох, хаваем все, сыны. Что-то должно помочь. Парень отобрал три препарата, выдавил таблетки, закинул в рот. Я не должен был далеко уйти. Доберусь до Сидзуки, та разберется. Аэропорт Хонда, Минамерика. Рика смотрела на аэропорт. Здания зияли темными, мертвыми окнами. Не горел ни один огонь. По полю бродили мертвяки, на стоянках застыли навсегда два борта, застигнутые с десями. Кладбище. Женщина посмотрела в сторону города. Вчера там что-то горело. Пару раз в бинокль она видела машины. Утром. Потом стало тихо. Так же, как здесь. Связи нет. Транспорта теперь тоже. И похоже, тех, кто мог отдать какие-то приказы, их тоже. Ветер гонял волны по траве. Рика кинула последний взгляд на то место, где она провела почти три дня, спасая задницы всяких ублюдков, что предпочли сбежать, а не попытаться спасти тех, кем они правили. Оказалось, человеческая цивилизация, со всеми своими структурами, вертикалями, силами, на самом деле хрустальная ваза. И она одна из осколков этой вазы. Острый осколок. Ну что же, пора заняться и своими делами, подумала Рика, шагая по полю в сторону дороги. Камура Такаси. Подземная парковка администрации района Минигиси. Серая машинка, Honda. И да выбрал ближайшую, все равно не было внедорожников, одни малолитражки. HM, City. Никогда о такой модели не слышал. Машина заорала, когда Такаси выбил рукоятью меча заднее стекло. И это было охрененно хорошо. Прям как хор ангелов. Парень открыл переднюю дверь, дернул рукоятку открытия капота. «Мы поедем», Такаси открыл капот и наклонился, высматривая динамик сигналки. «Мы помчимся». Он выдернул провода и звук стих. Парень осклабился. Прямо в дом Такагисы, Такаси доковылял до двери, упал на сиденье. и ключи нам не нужны». Он положил на соседнее сиденье небольшой чемоданчик с инструментами. Естественно, он его реквизировал в том самом помещении, где провел последнее время. Такаси достал крестовую отвертку, открутил винты и снял кожух рулевой колонки. «Ага». Парень нашел замок зажигания. Посмотрев, какие болты крепит его к колонке, Такаси, что-то мурлыкая себе под нос, достал нужные головки, ключи. Через полчаса сопения и мата, замок оказался в его руках. Такаси разобрал его, выкинул к дьяволу механическую часть. Вставил отвертку в отверстие по центру круга контактной группы и повернул. Ах! Визг стартера показался прямо-таки женским стоном. Такаси посмотрел на приборы. О, бак почти полный. Что-то прет в последнее. Да, 2 часа. Такаси оставил контактную группу болтаться на проводах, потянулся и захлопнул дверь. «Ну что», — сказал он, кладя руки на руль. «Прокатимся». Такаси поставил рычаг коробки в драйв и плавно покатил по парковке. Вот и сбылась мечта идиота. Хотел иномарку. На, чистая японка, без пробега по СНГ. Под колесами похрустывало. Прям, будто на лимузине катишь. Световые круги от фар скользили по стенам. Такаси подрулил к воротам. Поставил машину на нейтрали на ручник. Идти не хотелось. Совсем. Но надо. Парень вышел из машины, естественно, не глуша двигатель, и дверь оставил открытой. Доковылял до проходной. Дошел до заблокированной им двери, осмотрелся. Мертвяков что-то не видно. Такаси толкнул дверь в каморку то ли охраны, то ли вахтеров. Ну естественно. Снял с плеча ножны с мечом. Окно рядом с дверью со звоном осыпалось. Черт, изнутри двери тоже на ключ закрывается. Такаси осмотрел косяк. Внутрь открывается. Вздохнул. Больная нога от резкого движения так стрельнула, что дыхание на миг сбилось. Такаси, едва не завалившись вместе с выбитой дверью, обнял косяк, как родного. «Сидзука, радость моя, бля, как я сейчас хочу почувствовать твою заботу». Такаси подождал, когда его отпустит, и шагнул внутрь. Стол, стул, микроволновка на столе, классическая, в общем, обстановка КПП. Кнопку открытия ворот нашел быстро. Ну еще бы, большой красный гриб, хлопнул по нему, и ни хрена, от слова вообще. Такаси почувствовал себя идиотом, опять, и вдарил по несчастной кнопке кулаком. Зашибись, тачка есть, а выехать не могу. Кто-то что-то про везение тут гундосил. В состоянии легкого бешенства Такаси вышел на парковку и подошел к воротам. Открываются вверх, как в гараже. Тогда может, не ну это просто пиздец. Эмоционально прокомментировал парень, увидев, что ворота еще и на замок снизу закрыты. Такаси выдернул меч. «Что-то я». Парень сунул меч обратно и доковылял до машины. Нужно было снова посетить место недавнего отдыха. Хрустнув, замок отвалился. «Монтировка — это наше все». Такаси просунул инструмент под ворота. И они с готовностью поехали вверх. Такаси улыбнулся. «Ах ты ж сука». Такаси от неожиданности вместо удара хватанул кобуру. Пустую. Мертвяк, стоящий прямо у ворот, захрипел и пошел к парню. Звон монтировки, упавший на пол, шелест клинка, вылетающего из ножен, глухой стук конечностей о землю. Это руки мертвяка были укорочены на добрую половину, и клинок пробивает череп существа, бывшего когда-то женщиной. «Добрый день, прекрасный светлый мир», — прохрипел Такаси, выдергивая клинок и провожая взглядом падающего мертвяка. А потом он заметил еще несколько фигур, уже идущих в его сторону. И без огнестрела, да еще и со своей подбитой лапкой, Такаси не ощутил в себе уверенности, что из этого боя он выйдет с победой. Ну нахер, парень развернулся и подпрыгивающей походкой ломанулся к машине. Передние колеса шлифанули и машина рванула вперед. Такаси благоразумно предпочел объехать мертвяков. Это легковушка, а не хамви, чтобы наматывать противников на бампер. Выехал по узкой дорожке, собственно заезда в гараж, на улицу. Так, я вроде оттуда ше. Тут Такаси увидал толпу зомбари, стоящую прямо на дороге. И поэтому серая Honda повернула в другую сторону. Река быстро шла по улице. Транспорт добыть не удалось, чтоб его, и тех, кто это сделал. Как будто проблем до того было мало. А еще ее сильно беспокоил факт, что патронов оставалось просто неприлично мало. Она уже сильно жалела о том, что перешла мост. Просто ей казалось, что тут, среди жилых домов, она быстрее найдет машину, хоть какую-нибудь. Эми штука, конечно, серьезная, но импульс это же не магия, всевластием не обладает. Вот только оказалось, что обстановка хуже, гораздо хуже, чем это ей представлялось в аэропорту. По сути, в городе сейчас не осталось вообще никаких сил. За все это время Рика ни разу не видела признаков попыток навести порядок. А вот брошенных вещей, машин, с ключами в замках и трупов, с разбитыми головами, было с избытком. Ну и да, выжившие ей тоже не попадались, а все машины были грудой мертвого металла. От стычек с мертвяками она теперь уклонялась. Просто обходила большие их группы, а от одиночек уворачивалась. Пару раз пришлось так прорываться по флангу, перелезая через заборы. На одном таком прорыве едва не нарвалась на дружную группу мертвяков, тихо стоящую за забором. И судя по составу группы, это была, когда-то, семья. Мужчина, женщина и пара детей разного возраста. Со взрослыми Рика разобралась быстро, а вот в детей. Стреляла, несмотря. Есть свои пунктики и у профессионального снайпера. С каждым пройденным километром Рика все больше мрачнела. И даже больше не от картин разворачивающегося хаоса, а больше от того, что она вспоминала, как улетали на самолетах всякие шишки. То есть, они откуда-то точно знали, что с ситуацией справиться не удастся. Твари. Как всегда, всякие толстые ублюдки заставляют умирать за себя других. Еще она думала над тем, куда отправились остальные члены их отряда. Их сорвали через час, после того, как они прибыли на аэродром, оставив прикрывать взлет самолетов только ее одну. Даже Тадзиму забрали. Рика стиснула зубы, от воспоминаний. Они же знали, что тут будет. То есть, списали. Заранее списали. Постреляй, мол, Рика, очисти путь всяким уродам. Ну ничего, запишем. Несколько раз женщина слышала крики. Отчаянные, наполненные ужасом. Яростные. Один раз совсем близко. Рика сунулась было в подъезд дома, откуда кричали, и отшагнула. Прямо за дверью стояли мертвяки. Плотно. Навскидку, не меньше десятка. Логично. Что им делать на улицах, если жертвы в домах? А крики стихли. И Рика пошла, побежала прочь, потому что зомби заинтересовались уже ею. В полдень Рика свернула с магистрали, так как она начала уже совсем в сторону, все больше на восток заворачивать. А у женщины была цель. Подруга. Где ее искать? Из короткого разговора Рика поняла, что Сидзука была у нее дома. Причем не одна. Неизвестно, где она сейчас, но дом определенно стоило посетить. Хотя бы для того, чтобы пополнить боезапас. Дорога шла мимо крохотного рисового поля. За ним, в стене были ворота под старину. Кому-то не давало покоя бытие самураев. Пустая парковка слева, небольшой магазинчик. Двери в магазинчике были буквально вырваны и лежали на земле перед входом. А поесть было бы сейчас неплохо, подумала Рика, вдруг ощутив голод. И она даже задумалась, вспоминая, когда в последний раз ела. Бутерброды в кафе, припомнила Рика. Холодные, подозрительно выглядевшие бутерброды. Девушка тяжело вздохнула. И тут слева она увидела полицейский участок. Женщина подошла ближе. Небольшое двухэтажное здание. Машины под навесом, обычные машины, видимо, сотрудников. Рика заглянула за угол. На стоянке стояла одна патрульная машина. Двери в участок были распахнуты настежь. И прямо перед входом лежали несколько трупов, гражданских. Едва Рика подошла к дверям, как к ней навстречу, вывалил мертвяк. И вот он уже был в форме. Бывший полицейский продолжал сжимать в руке пистолет. Рика буквально отпрыгнула, на рефлексах выхватывая пистолет. Грохнул выстрел и мертвяк завалился назад. Но из участка следом за ним выходили еще. И в форме полиции, и гражданские. На лице женщины проступила досада. Хорошо, что они бегать не умеют, думала Рика, в темпе покидая место стычки. Или это только пока. Следом за ней на дорогу вышли зомби. Раскачиваясь, они упрямо шли за убегающей целью. Такаси остановился и оглянулся. Да, эта машинка точно не Хамви. Мало того, что нужно было объезжать брошенные машины, так еще и мертвяков. Любое столкновение вполне могло отправить средства передвижения в разряд недвижимости. А у парня было сильное сомнение, что еще раз так повезет с тачкой. И так уже правым бортом приложился недавно. Парень огляделся. Ну и где я, бога в душу? Как назло, встроенный навигатор выдавал какую-то хрень. Он-то, вроде, не должен зависеть от наземных средств связи. Спутники, все дела. Но, видимо, навигация это еще что-то кроме орбитальной техники. Как-то не было надобности узнавать, как это все работает. А может, дело в том, что спутники могли того. Ядерная война, все-таки, возможно. Парень открыл дверь и не очень ловко вылез наружу. Справа небольшое поле, перед ним щит, на котором написано, что вправо будет клиника Сикигучи и аптека. Вдалеке виднелись жилые многоквартирные дома. Налево был узкий проезд, где стояла машина, с разбитой мордой. Проезд, где эта тачка раскорячилась, выходил на широкую дорогу. Такаси сел обратно и включил навигатор. Опять точка его местоположения хрен знает где. Теперь, для прикола видимо, прямо посередине Ариковый ривер. Такаси пробормотал хвалу всем идиотам, которым захотелось пострелять ядерными фугасами и стал вручную искать, где он находится и куда дальше ехать. Время от времени он вскидывал голову, осматриваясь. Час назад, он, вот так увлекшись, едва не попал на зуб зомбаку. Так, вот она клиника, а река у нас на западе. Значит, едем по этой дороге, пока не упремся в реку. Поместье, насколько я помню, где-то у реки. Мда, а вопрос, ниже или выше по течению? Тут Такаси вскинул голову, прислушиваясь. Показалось, подумал он. Но тут еще раз донесся этот звук. Выстрел, это был определенно выстрел. Такаси вспомнил встречу с мародерами. Поеду-ка я отсюда, пока меня из тачки не вытряхнули. Такаси двинул рычаг. Машина проехала несколько метров и сверкнула стоп-сигналами. Парень отчаянно боролся со своей совестью, барабаня пальцами по рулю. Да, блять, выругался он и сдал назад. Повернув направо, он поехал по дорожке, что вела в клинику. Именно в той стороне и раздавались выстрелы. Причем, стреляли бодро. Не быстро, но часто. Ехал Такаси осторожно. Проехал аптеку, навес слева, под которым стояли две машины. Справа открылось заасфальтированное пространство парковки. Несколько зомбарей пересекали дорогу впереди, явно направляясь на источник звука. Стреляет вроде один ствол. Значит, и стрелок вполне может быть один. Мать, ну куда меня несет? Вот и вход в клинику. Перед ней стоят пара машин скорой помощи. Двери в клинику распахнуты. На них были пятна и вряд ли это кетчуп. Тут явно была нехилая суета. И тут из-за невысокого бетонного забора впереди, что ограждал территорию клиники от дороги, натурально выпал на асфальт мертвяк. А следом за этим, оттуда выбежала молодая женщина, весьма интересно прикинутая. Легкий броник на липучках, какой полицейские носит, тест с жилеткой. За спиной что-то длинное в чехле и вряд ли это деревянный меч. Девушка обернулась, выстрелила из пистолета и побежала дальше, а вслед за ней вывалили трое зомбарей. Такаси отпустил тормоз и рванул с места, а женщина в это время пальнула уже в кого-то впереди. «Эй!» – заорал Такаси, опустив стекло и тормозя около проулка, в который забежала женщина. «Красавица! Прокатимся!» Женщина обернулась, ни слова не говоря, она подскочила к машине, рванула заднюю дверь, забросила чехол с чем-то и упала на сиденье. В этот момент слева к машине подошли те трое мертвяков. «Гони!» — крикнула женщина. Такаси не нужно было упрашивать. Машина взвизгнула шинами и рванула вперед. «Черт побери!» — выругалась пассажирка. «Три патрона!» Такаси вывернул руль, поворачивая налево. Он помнил, что тут можно было выехать на ту дорогу, которую он выбрал в качестве дальнейшего направления. Сзади щелкнуло. Такаси посмотрел в зеркало. Женщина убирала пистолет в кобуру. А ничего, симпатичная дама. И в форме. Вроде в полицейской, но какой-то необычный. «Спасибо, парень», — сказала женщина. «Почти загнали они меня. Если бы не знала, что мертвяки тупы, как пробки, подумала бы, что ими управляют. Как начали со всех сторон давить. Я бы вот не стал это сходу отбрасывать», — ответил Такаси, объезжая пять машин, стоящих друг за другом. «Все это явно чьих-то рук дело. Может, у них и правду есть какая-то программа или цель по поиску живых». Тут парень с тоской проводил стоящий первым большой внедорожник. «Ты что-то знаешь?» — спросила тем временем женщина. «Кстати, меня Минами Рика зовут». «Что?» — удивился Такаси и даже обернулся. «Мда, тесна ты, матушка Япония». «Не поняла», — протянула женщина. «Я тебя точно не знаю. А ты откуда знаешь меня?» Такаси опять повернул налево. «Заочно», — усмехнулся он. «Сидзука рассказывала о тебе. Ну и мы ночевали в твоем доме. В моем». Женщина выдохнула. «А где сейчас Си?» «Забавно, что ты ее так же». Такаси оборвал себя. «Насколько я знаю, она должна быть в поместье Такаги». «Такаги? удивилась Рика. У этого фанатика она явно сдержала какое-то ругательство. Однако у Такаги и репутация. Ну мы, по крайней мере, туда ехали, сказал Такаси. Женщина промолчала, а потом вдруг полезла вперед. Такаси наклонился, прижимаясь к двери, пропуская женщину. Однако, неплохая попка. Рика плюхнулась на сиденье, оценивающе обижала парня взглядом. А ты не слишком молод, чтобы на машине ездить? Спросила она. Что, повадки полицейского проснулись? Ехидно спросил Такаси. Минуту назад ты была не против, а у нее и передние габариты, ничего так. Скользнула у парня мысль, при виде ложбинки между двух таких приличных холмов. Да ладно, не ворчи, отмахнулась Рика. Так как вы с Сидзукой вместе оказались? Ну она врач в нашей школе, ответил Такаси, с трудом отводя взгляд. Была. Вот она, я, плюс еще несколько учеников и дернули оттуда, когда все началось. То есть ты что, еще в школе учишься? Удивилась Рика. Они проезжали в этот момент с другой стороны клиники. И там, за забором, было тесновато. Рика тоже посмотрела в ту сторону и покачала головой. Чуть не попалась, сказала она. Так что, ты ученик? Был, ответил Такаси, грустно ухмыльнувшись. Сейчас слегка не до учебы, как ты понимаешь. Так, понятно, сказала женщина. Потом вы рванули ко мне домой. И мой хамри взяли, да, было дело, ответил Такаси и бросил взгляд на Рику. Только хамри того. Нарвались мы на одних придурков. Бросить его пришлось. Сидзука в порядке? Тут же спросила Рика. Она да, ответил Такаси. Отбились мы. Мы же оружие у тебя тоже взяли. Рика посмотрела на парня внимательнее, а Такаси смотрел на дорогу. От взора опытного бойца, каким Рика и являлась, не ускользнула бледность парня, а также некоторая неловкость, с которой он сидел. И еще ремешки кобуры, что обхватывали его правую ногу. «Умеешь стрелять?» – спросила она. Такаси покосился на пассажирку. «Пришлось научиться», – ответил парень. «Жить, знаешь ли, хотелось. А почему ты сейчас здесь?» – спрашивала дальше Рика. «Что случилось? Почему ты не с Сидзукой?» Парень улыбнулся. «И опять грустно. Так получилось», – ответил он. «Мне. Я думал, что мне нельзя с ними дальше ехать. Тебя укусили?» – спросила женщина, каким-то холодным, отстраненным голосом. И в ее тоне явственно послышалось клацание затвора. «Я думал, что да», — ответил Такаси. «К счастью, оказалось, что я был неправ». Он посмотрел на посуровевшую женщину. «Это было вчера», — сказал он. «Я бы уже. Но доктору мне определенно не помешает показаться. Ты ранен». Женщина все еще выглядела настороженной. Такаси молча кивнул. Женщина опять смерила его взглядом. Потом села прямо. «Сейчас куда?» — спросила она. «Ну, я думал все-таки поехать в поместье», сказал Такаси. «Вот только заблудился. Слегка. Все прямо», уверенно сказала Рика. «Доедешь до реки, налево. Я часто тут ездила, раньше». «Как скажешь», кивнул Такаси. «Тебя-то, кстати, как зовут?» спросила женщина. «Камура Такаси», ответил парень. «Приятно познакомиться, Минами-сан. Рикой зови», сказала Минами. «Я еще не такая старая». «Это точно», не удержался Такаси. «Эй, ты сейчас на что намекаешь?» С вызовом, Рика. «На то, что вы, определенно, не старая», усмехнулся Такаси, и тут его будто черт за язык потянул. «Вы молодая и красивая девушка». Рика удивленно посмотрела на парня. «Это сейчас ты ко мне подкатывал, что ли?» спросила она. «А что, нельзя?» поинтересовался Такаси. «А ты не молод для этих дел?» В голосе женщины сквозило ехидство. Парень промолчал, так как ему пришлось ехать змейкой между машин, замерших на проезжей части. Но как только они выехали на более-менее свободный участок, он ответил. «А это что, недостаток?» Улыбнулся он. «Наоборот, в этих делах, это вроде как раз плюс, нет?» И подмигнул Рике. У той даже брови поднялись. «Какая нынче молодежь пошла нахальная», сказала она, хмыкнув. «Но прости, мне нравятся мужчины постарше». «Ну, все меняется», ответил Такаси. «Сейчас такая жизнь пошла». И парень сделал многозначительную паузу, при этом поглядывая на женщину. «Ну ты и...» Рика запнулась, подыскивая эпитет, и вдруг сузила глаза. «Эй, а с Сидзукой?» Начало было Рика. «Да ну, бред». Такаси ничего не ответил, но ухмыльнулся многозначительно. Рика опешила. «Ты что, ей тоже вот так в уши лил?» с угрозой спросила женщина. «Смотри, Казанова, я за си могу и что-нибудь нежизненно важное отрезать. Я и сам могу за нее обрезать кому угодно, что попало», — заметил парень, приподняв правой рукой лежащий справа от сиденья меч. «Апа», — Рика заинтересовалась. «Меч? Настоящий?» «Нет, макет», — ответил ехидно Такаси. «Люблю, знаешь ли, девушек впечатлять, особенно неживых. Дай посмотреть», — попросила Рика. Парень бросил на нее уже серьезный взгляд. «Ты же понимаешь», — сказал он, с пафосным видом, «что после того, как я покажу тебе свой меч, придется жениться на тебе». Рика на секунду подвисла, разбираясь в смыслах только что услышанной фразы. «Я же человек старого воспитания», — добавил Такаси, и уже не сдерживаясь, ухмыльнулся. «Ну ты», — женщина опять запнулась. «Пошляк, зато не скучно», — парировал Такаси. «Ты смотри, весельчак», — сказала Рика. «Я насчет си серьезно». «Ну так и я не шутил», — парень ответил уже вполне серьезно. «Мне вот интересно, а как вы познакомились? Ты же вроде в полиции служишь». «В специальном отряде», — поправила Рика. «Служила. А познакомились мы еще когда в школе учились. Ты, что тоже, Геру была?» — удивился Такаси. «Так, а про это ты откуда знаешь?» — с угрозой спросила Рика. «Ну Сайка мне сказала». «Да так, си как-то обмолвилась, что ей была», — ответил Такаси. «Так что, ты тоже?» «Так я тебе и сказала», — ответила Рика. «Я у тебя дома был», — напомнил Такаси. «Кто бы мог подумать, такая суровая девушка и в прошлом Геру. Ляпнешь кому, прибью», — посулила Рика. «Это было давно. Мы были молоды, распутны», — подсказал Такаси и тут же без перехода озабоченно произнес. «Ну пиздец, впереди была явно пробка». Девушка при последнем слове бросила на Такаси слегка удивленный взгляд. «Давай, как можно объехать», — сказал Такаси, высматривая повороты. «Так, тут направо», — распорядилась Рика. А из-за машины даже из-под них, привлеченные шумом двигателя, уже начали выходить, выползать мертвяки. Они стояли, разевая рты, некоторые двинулись к машине. Такаси вывернул руль, избегая столь теплого приема. Дальше они поехали по улице из двухэтажных небольших домов. Вскоре, следуя указаниям Рики, они подъехали к мосту. «Тут налево», — сказала женщина, — «и вдоль реки». Такаси послушно повернул. Они проехали мимо небольших домиков, даже скорее хижин, справа оставили магазин, и выехали на простор. Теперь справа была поблескивающая на солнце река, слева поля, и трубы ТЭЦ вдалеке. «Ну вот», — сказала Рика, — «еще немного, и слева будет поместье». «Шикарно нынче фанатики живут», — заметил Такаси, отмечая живописность мест. Рика покосилась на него и слегка улыбнулась, а он, забавный, поместье Такаги. 2 часа дня. Кирика подошла к креслу, где сидела Рэй, и вздохнула. Дочь продолжала находиться в том же состоянии, отрицания реальности. «Рэй», — позвала женщина, наклоняясь к девушке. «Рэй, пойдем покушаем». «Я не хочу», — бесцветным тихим голосом ответила та. «Ну так же нельзя, Рэй», — сказала Кирика и прибегла к крайней мере. Такаси бы этого точно не одобрил. Рэй при упоминании имени парня вздрогнула. «Ну и все». Кирика опять вздохнула и посмотрела в сторону окна. Там стоял еще один памятник Такаси, Сайка Бусуджима. Это хотя бы принимала пищу, и даже ходила к приехавшему утром хозяину поместья, Сайчиро Такаги. Но потом снова пришла сюда, и теперь стоит, словно истукан, глядя куда-то в небо, положив левую руку на рукоять меча, висящего на поясе. «Рэй», — вдруг сказала Сайка, — «надо поесть. Когда он вернется, будет ругаться». Теперь уже Кирика вздрогнула. А Рэй повернула голову в сторону мечницы, и в ее стылых глазах впервые за эти 2 дня промелькнула хоть какая-то жизнь. «Мы не знаем точно», — продолжила Сайка, — «что случилось с Такаси, он и сам этого не знал, даже если, но сейчас бы он точно сказал, что-то типа, фигура эта, конечно хорошо, но обнимать скелет, как-то неудобно». Рэй словно болванчик, кивала последней фразе. «Да», — девушка встала, — «он бы что-то такое и сказал». Тут Рэй покачнулась. «Рэй», — Кирика поддержала дочь. «Ноги», — слабо улыбнулась та, — «ноги отсидела». «Вот я дура». Сайка посмотрела на нее и снова устремила взор в небо. «Такаси», — подумала она, — «ты должен вернуться. Это не может закончиться вот так. Это просто неправильно. Кота опять сегодня проснулся в окружении 2 девушек. Вчера они пришли к нему и молча залезли в кровать. и так же тихо уснули. А кота, он еще долго лежал, думал, вспоминал. И странно, теперь, почему-то, две девушки, спящие рядом с ним, не вызывали такой бурной реакции. Словно что-то перегорело в душе. Удивлялка сломалась. В тот момент, когда дробовик, брошенный Такаси, ударился о пол кузова. Сейчас кота стоял в мастерской и чистил оружие. А если быть точнее, тот самый дробовик. Ая тихой мышкой сидела рядом. Элис была в комнате наверху, с ней Сидзука занималась. «Кота?» – спросила Ая. «А если?» «Кто-нибудь еще?» «Кота, а если я?» Парень хмуро посмотрел на нее. «Для этого есть я», – сказал он. «Чтобы с тобой такого не случилось. А если ты?» «Кота?» В глазах девушки блеснули слезы. «Ты же?» Парень со вздохом отложил оружие. Выдохнул. «То, что случилось с Такаси?» – сказал он. «Это просто тупая случайность. Вспомни, мы из школы свалили. Все убежали, никого не покусали. Потом Такаси Элис вытащил. И вообще, кота посмотрел в сторону открытых дверей бокса. «Это все еще не точно», — сказал он. «Он еще может явиться. С какой-нибудь бабой опять», — раздался уверенный голос Саи. Девушка как раз зашла в бокс. Выглядела она уверенной, глаза сверкали превосходством. В общем, перед котой и Аи предстала прежняя Такагисея. «Это когда он так делал?» – удивился кота. «А Элис?» – напомнила Сея. «А, ну да», – кивнул кота. Сея подошла к ним, уперла руки в бока. «Значит, чистим». Сузила она глаза. «Это правильно, хоть кто-то делом занимается». Кота промолчал. «Ая, следи, чтобы твой парень не филонил», – скомандовала Сея. «И потом, тебе тоже найдем дело». И зыркнув начальственным взглядом, ушла. Ая посмотрела ей вслед. «А Такаси прямо герой», — сказала тихо девушка. «Как он ее выдерживает». Кота тоже покосился в сторону ушедшей Такаги. «Он ее постоянно подкалывает», — сказал парень. «Так что еще непонятно, кто кого выдерживает. Такаси он тоже. Тараканов разводит». Ая на это замечание слабо улыбнулась. «Примечание к части. Вот и новая часть. Написать ее мне сильно помог». Вдохновил тот разговор, который велся в комментариях в воскресенье. Так что спасибо всем тем, кто участвовал. Автор вообще уважает душевные беседы. А в следующей части, особенности межполового общения после длительной разлуки, особенности японского общества и воинского сословия, в частности экшен, напряженные и не очень диалоги. Я уже пишу. 10 глава. Поместье Такаги. 10 часов утра. Риота никак не мог заставить себя расстаться с тесаком, что он подобрал на кухне того ресторана. Уже прошло 2 дня с тех пор, как они приехали сюда, но мужчина все равно, несмотря на косые взгляды окружающих, таскал его с собой, в импровизированных ножнах на брючном ремне. Когда все это понеслось, Риота возблагодарил богов за то, что он так, к своим 30, и не обзавелся семьей, и что родители не дожили до всего этого. Он видел, как окружающие слетают с катушек, когда приходится убивать близких, как матери не обращают внимания на то, что их ребенок уже перестал быть человеком. Он видел, как молодая девушка сидела с улыбкой, смотря как ее младенец кусает ее за грудь, а она напевала при этом песню. Буквально за день мир рухнул. Нет, стояли еще дома, горел свет, но над всем этим уже явственно нависла тень мора. Уже ничего нельзя было поправить, откатить назад. Оставалось только выживать, ломать моральные установки, выковывать из своей души стержень и выгрызать свое право на существование. Те, кто этот стержень выковать так и не смогли, умерли на улицах города или спрятались, отсрочив свою смерть. Когда все началось, Риота был дома, точнее, в той крохотной квартирке, что он снимал. Он в очередной раз потерял работу, в этот раз он нагрубил какой-то фифе, что приперлась на стройку и решила покомандовать рабочими, стоя прямо у котловины под фундамент. В общем, дамочка не оценила заботы мужчины о ее здоровье, и на следующий день у бригады сменился бригадир. Полдня Риота, со всевозрастающим недоумением, наблюдал жалкие попытки властей хоть что-то предпринять, а потом понял, что им нет дела до того, как будут выживать простые люди. Все меньше холеных лиц мелькало на экране, все больше камеры выхватывали картины локальных армагеддонов. И когда, прямо в эфире, полицейский застрелил какого-то буйного демонстранта, Риота понял, что нужно действовать.